шпиц, вылезай!» — скомандовал в темноту. И тут же, точно этой команды давно ждали, из отверстия вынырнула голова в меховой драной шапке, потом узкие плечи, и вылез парнишка, маленький, сгорбившийся. Рулев чиркнул спичкой. Парнишка зажмурился. Лицо его заросло белесым пухом, и весь вид был безобидный, домашний. Ясно, почему его прозвали Шпицем. «Пошли», — сказал Рулев. И мы пошли. Впереди Рулев, сзади Шпиц, за ним я. Мы пришли в комнатушку Рулева. Парнишка молчал. Его бил озноб. «Колотунчик, на ночь запасаться одеколоном еще не умеешь?» — спросил Рулев. Парнишка лишь улыбнулся. «У меня было ощущение, что он давно в ночной темноте, когда над головой стучат сапоги прохожих, лежал и ждал, что придет кто-то сильный и скажет: «Вылазь, пойдем!» Рулев налил ему немного спирта, намазал хлеб маслом. Парнишка, отвернувшись, выпил. Хлеб он лишь надкусил. «Я радист», — застенчиво сказал он, — «с либертоса сиваш, на капитана с ножом бросился». «Ай-яй-яй», — сказал Рулев, — «как же это?» «Не помню», — сказал парнишка. «А ножик? Финочку при себе имел». «Не, перочинный ножик радисту нужен. Если бы финка, я понимаю, судили бы, а так выкинули на берег». «Понятно», — сказал Рулев. «Сиваш был в конце июля, так?» Парнишка кивнул. «Значит, с тех пор ты не мылся. Вон в углу белье, выбери, что подойдет. Напротив дома котельная, там есть душ. Скажи, я просил». «Я котельную знаю», — сказал парнишка. «Я там ночевал пару раз». «Ну и отлично. Помойся, переоденься, потом топай сюда». «Я приду», — сказал парнишка. «Я приду обязательно». На другой день я улетел.